тот человек, к кому принцесса предалась всей душой. И теперь, — заключила она, — Гедвига, и бог знает почему, овладела безумная мысль, будто принц любит кого-то другого. Мысль эта мучает ее, как неустанно преследующий призрак, и поэтому душа принцессы в ужасном смятении. «О, — сказала Юлия сама себе, — добрая, милая Гедвига, как только принц Гектор вернется, ты сразу убедишься, что тебе нечего опасаться твоей подруги». Но когда Юлия произнесла эти слова, мысль, что принц ее любит, выступила в ее душе так ясно, что она испугалась ее силы и жизненности и почувствовала невыразимый страх. Если правда то, о чем говорила принцесса, то ее, Юлии, гибель предрешена. С мыслями о принце, о тех опасных мгновениях, где-то в потаенной глубине души Юлии зашевелилось чувство, о грозности которого можно было догадаться только потому, что от стыда за это чувство кровь бросилась ей в лицо, и на глазах выступили горячие слезы. Благо для милой и набожной Юлии, что она обладала достаточной силой, чтобы заклясть злого духа и не дать ему утвердиться в ее сердце. Здесь надо было вновь повторить, что принц Гектор был самый красивый и любезный мужчина, какого только можно представить, что его искусство нравится, было основано на глубоком знании женщин, приобретенном им в жизни, полной счастливых приключений, и что именно молодая чистая девушка могла испугаться победоносной силы его взгляда, всего его существа. «Йоганнес», — сказала она нежно, — «добрая, прекрасная душа, разве не найду я у тебя обещанной мне защиты? Разве ты не утешишь меня, говоря со мной небесными звуками, что так громко отдаются эхом в моей груди?» С этими словами Юлия открыла фортепиано и начала играть и петь любимое сочинение Крейслера. Скоро и вправду она утешилась и повеселела. Пение перенесло ее в другой мир. Для нее больше не существовало ни принца Гектора, ни даже Гедвиги, чьи болезненные видения, должно быть, ее расстроили. «Ну, теперь еще мою самую любимую Консонетту», — сказала Юлия, и начала, жалуясь молча, положенную на музыку столь многими композиторами. Действительно, эта песня удалась Крейслеру лучше всех. Сладостная скорбь страстного томления любви была выражена мелодией простой и правдивой, силой, непреодолимо захватывающей каждую впечатлительную душу. Юлия окончила. Совершенно погрузившись в мысли о Крейслере, она взяла еще несколько отрывочных аккордов, прозвучавших как эхо ее внутренних переживаний. Вдруг двери распахнулись. Она взглянула туда, и прежде чем успела подняться со стула, принц Гектор упал к ее ногам и удержал, схватив ее за руки. От внезапного ужаса она громко вскрикнула, но принц Гектор Девой Марией и всеми святыми заклинал ее успокоиться и подарить ему лишь две минуты небесного восторга видеть ее, слышать ее. Затем он стал уверять ее в выражениях, какие могли быть подсказаны только неистовством самой пылкой страсти, что она обожает ее, одну ее, что мысль о браке с Гедвигой для него ужасно смертельна, что поэтому он хотел убежать, но вскоре, увлекаемый могуществом страсти, которая окончится только с его смертью, он вернулся, чтобы увидеть Юлию, поговорить с ней, сказать ей, что только она одна, вся его жизнь, все для него прочь. «Прочь!» — воскликнула Юлия в безнадежном душевном смятении. «Вы убиваете меня, принц!» «Никогда!» — воскликнул принц в неистовстве любви, прижимая руку Юлии к губам. «Никогда! Настало мгновение, что дарует мне жизнь или смерть, Юлия! Небесное дитя! Неужели ты отвергнешь меня, отвергнешь того, для кого ты вся жизнь и блаженство? Нет-нет, ты любишь меня, Юлия! Я знаю этого! Скажи мне, что ты любишь меня! И мне разверзнутся небеса неизреченного восторга!» С этими словами принц обнял Юлию, почти потерявшую сознание от страха и ужаса, и пылко прижал ее к груди. «Горе мне! Кто жалится надо мной?» — воскликнула Юлия, почти задыхаясь. Тут вдруг огонь факелов осветил окна, и у двери послышались голоса. Пламенный поцелуй обжег губы Юлии. Принц исчез. Как было сказано, Юлия вне себя бросилась навстречу матери, и та с ужасом услышала от нее, что произошло. Стараясь всеми мерами утешить бедную Юлию, советница начала уверять ее, что принца к ее позору вытащат из потаенного убежища, где он, по-видимому, находится. «О, мама, не делай этого!» — сказала Юлия. «Я погибла, если Гедвига об этом узнают».